Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, мы открыли новую рубрику в рамках программы «Наука, культура, жизнь», в которой мы собираемся обсуждать вопросы, связанные с общностью различных религиозных традиций. Сначала мы решили назвать эту рубрику «Поверх барьеров», но потом, подумав немножко, остановились на более спокойном названии «Параллели». В прошлой передаче, если вы помните, мы говорили о медитации восточной традиции, в частности, вайшнавизме, и умном делании в христианстве. Мы также начали говорить о молитве. Сегодня мы продолжим эту тему. В нашей сегодняшней передаче примет участие уже знакомый вам по прошлому разу журналист Олег Ярченков. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие наши радиослушатели, нам хочется быть откровенными с вами. Основная цель нашей рубрики – попытаться снять искусственные барьеры и перегородки между верующими различных религиозных конфессий. Как нам кажется, такого рода перегородки связаны в основном с отсутствием необходимых знаний. Мы, попросту говоря, мало что знаем друг о друге. У нас в стране в настоящее время насчитывается свыше 60 различных религиозных конфессий. И надо прямо сказать, что межконфессиональные отношения далеки от гармонических. Каждый считает только свой путь единственно правильным, а всех остальных – еретиками и богоотступниками. Некоторые православные христиане, например, никак не хотят терпеть рядом с собой представителей других религиозных убеждений. А те, в свою очередь, защищаясь, тоже порой не очень-то лестно отзываются о своих оппонентах. Разумеется, высокодуховных личностей, какой бы конфессии они ни принадлежали, всегда отличали такие качества, как доброжелательность ко всем людям, веротерпимость и истинная толерантность. Так, например, выдающийся философ и религиозный деятель XIX века Индии, великий ачарий вайшнавизма Кедаранатха Дат, известный как Бхактивинода Тхакура, был горячим проповедником веротерпимости. В ту пору была очень популярной среди бенгальской интеллигенции секта брахмаизма, в основе которой лежало христианское вероучение. И хотя основатель этой секты был противником вайшнавов, Бхактивинода Тхакура призывал индуистов, которые, естественно, составляли большинство в Индии того времени, быть терпимыми и отказаться от нападок на брахмаистов и христиан. «Нет ничего опаснее, — говорил он, — так называемого партийного духа, так как он великий враг истины». В своем эссе о любви к Богу Бхактивинода Тхакура призывал своих сограждан, в том числе и ведантистов, вайшнавов, принять лучшее в учении Христа – любовь к Богу и ближнему. Более того, он доказывал, что Господь Чайтанья развивает и углубляет основную идею учение Господа Иисуса Христа о любви и милосердии. Господь Чайтанья дал миру методику достижения этой любви и сделал этот метод доступным всем и каждому. Метод, о котором я говорю, воспевание святых имен Бога. Господь Чайтанья сказал, что в наш век Кали, век лицемерия и вражды, нет иного пути, кроме воспевания святых имен Господа. И он повторил это трижды. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И это относится ко всем верующим людям на земле, будь то христиане, мусульмане или вайшнавы. Мне хотелось вот проговорить все это в начале нашей беседы, дорогие друзья, поскольку речь в ней пойдет о том, что роднит все религии, о молитве. А как говорили святые отцы, в свое время, ничего из дел на земле более важного, чем молитва, нет. Олег, если вы не возражаете, давайте сначала поговорим о главной вайшнавской молитве, Махамантре Хари Кришна, о том, что это значит, как переводится, ну и так далее, поскольку многие наши радиослушатели интересуются этим. Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Это очень хороший вопрос. Шрила Прабхупада дал совершенно прекрасный комментарий на Маха-мантру. В нем говорится, что эта мантра очень проста. Она состоит всего лишь из трех слов – Хари, Кришна и Рама. Кришна означает «всепривлекающий», Рама означает «всерадующий», а Хари – это обращение к энергии Господа в звательном падеже, к энергии Хара, к духовной энергии. Таким образом, призывая святые имена Господа, воспевая Хари Кришна Маха-мантру, душа, живое существо, как бы взывает: «О Господь, о энергии Хара, о всерадующий Господь, пожалуйста, займите меня преданным служением вам». И таким образом живое существо непосредственно вовлекается в это самое преданное служение. Непосредственным образом у него осуществляется процесс контакта с высшей душой, с параматмой, с Верховным Господом, который пребывает в сердце. И чем чаще мы произносим эту великую песню освобождения, как еще по-другому называется Маха-мантра, тем этот процесс становится более глубоким, более возвышенным. Причем очень хочется отметить, что неправильно понимается такое требование, что молиться нужно как можно чаще. Да, как можно чаще. Но и главное, нужно следить за качеством этой самой молитвы, чтобы она не превращалась, скажем так, в формальность, в отправление религиозного ритуала какого-то. Молитва – это не есть религиозный ритуал, это не есть пустая обрядность или формальность. Вот. Молитва – это самый возвышенный и самый непостижимый метод духовной реализации, духовной практики, который превосходит все остальные методы. Взывание к святому имени таит в себе огромное количество, неисчерпаемый источник духовного блага для каждого живого существа. И неважно, кто повторяет его, грешник или праведник, святая личность, даже неважно, к какой конфессии он принадлежит, неважен пол, возраст, время, место, обстоятельства. В любом случае это приносит человеку ни с чем не сравнимое благо. Мне хотелось бы кое-что добавить. Вы знаете, ведь в главной христианской молитве «Отче наш» говорится: «Отче наш, еже и си на небеси, да светится имя Твое». Светится от слова «святое», «святое имя». То есть да прославляется святое имя Твое. Вот что на самом деле говорил Господь Иисус Христос. А потом, если вы помните, в псалмах Давида, например, псалом 102, где сказано: «Благослови, душа моя, Господа, и вся моя внутренность, святое имя Его». Или еще напомню, псалом 104: «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему». Поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Кроме того, напомню о том, как относились к имени Господа древние иудеи. Об этом пишет в своей книге «Ом Шалом» Стивен Розен, Сатьяраджа Дас. Книга эта – интервью с известным раввином Шимелем. Древние иудеи, мистики в особенности, хорошо понимали магическую силу имени Бога. Есть много имен Бога в иудейских текстах. Наиболее значимое – Яхвех. Упоминается 6832 раза в Библии. Или Элохим, что значит «всемогущий», встречается 3350 раз. Есть и другие имена. Иудеи так благоговейно относились к имени Господа, что в наше время его запрещают произносить, так как никто уже не знает оригинальную фонетику и оригинальную вокализацию, то есть правильное произношение. Изначальная вибрация утеряна, и имя не произносится. Говорится просто «Бог», «Господь», что, кстати, как мне кажется, дает основание думать, что это нечто высшее, но не личностное, а скорее имперсональное. Да, вы правы. Поскольку немножко кажется странным, что раз Господь всемогущ, если имя Его благо, то почему на воспевание и на произнесение этого имени наложено табу? Кажется немножко неразумным, если о Господе мы не можем произнести даже Его имени, то, собственно говоря, что мы можем вообще о Нем сказать? Я хочу продолжить немного по поводу иудейской традиции. Вот что говорит о имени Бога раввин Шимель. Изначальному имени Господа приписывали колоссальную силу при изначальном правильном произношении. Чудесные события, записанные в Библии и Талмуде, объяснялись ссылкой на правильное произнесение имени Бога. Такое произношение давало выход тому, что еврейские историки называли «магией имени». Правильным произношением имени человек мог научиться контролировать высшие божественные силы и даже использовать их для выполнения своих приказов. Безнравственное использование святых имен для своих личных низменных целей – это тоже одна из причин запрета на воспевание имени Господа в наши дни. В давние времена, когда иудейский священник произносил имя Бога, все падали ниц. Ну, это вот как дандават в вайшнавской традиции. От слова данда, что значит палка, то есть человек просто падает ниц. Так вот, все падали ниц и произносили следующие слова молитвы. «Да славится имя Его прославленного владыки всегда и во веки веков. Аминь». И еще одно. Хотя философия иудаизма больше склонна к интеллектуальному анализу священных текстов, чем к непосредственному общению с верховной личностью Господа, есть одна ветвь ортодоксального иудаизма, гасидим, основанный именно на молитве и на воспевании святого имени. Основатели этого течения, основателя называли «мастер доброго имени», так как именем Бога он производил чудесное исцеление и другие чудеса. Но надо правильно произносить имя Бога, как утверждали иудеи. Вот тут мы подошли, Олег, как мне кажется, к очень важному моменту духовной практики верующих людей любой конфессии. Как правильно молиться? Как научиться молиться? В православном катехизисе справедливо отмечается, что молитве надо учиться, что молитва – это наука или искусство, и она требует научения и навыка. Вот вы, например, Олег, что вы думаете по этому поводу? Как, например, правильно произносить великую песнь «Освобождение Маха Мантру»? И как вообще следует молиться? Что вы можете сказать по этому поводу? Очень хороший, очень уместный вопрос. Но прежде всего хотелось бы сказать, и это подчеркивал и в своих лекциях и Шрила Прабхупада, и многие, и практически все наши духовные учителя – и сам Господь Чайтанья, что навык в молитве, навык в произнесении Хари Кришна Махамантры не зависит, как оказывается, в правильной артикуляции, или не зависит от правильной артикуляции или от правильного какого-то такой фонетического навыка. Существуют специальные разделы вед, которые рассматривают вопросы и проблемы, связанные с фонетикой, правильной декламацией ведических мантр, ведических гимнов. Но сила святого имени Господа Кришны настолько велика, настолько сильна, что на самом деле не имеет значения, умеет ли повторять, умеет ли правильно воспроизводить эти звуки. Единственным условием, которое Господь ставит, Господь Чайтанья ставит перед каждым преданным, каждым последователем Кришны, это то, чтобы слова Маха-мантры произносились искренне, в беспомощном состоянии должно живое существо взывать к святому имени. И свято верить, что Господь имя не отличное от него. И Господь, он представляется как солнце, которое, хотя иногда может быть закрыто облаками, его может быть не видно на горизонте. Вот. Тем не менее, оно всегда солнце, оно всегда светит, и ничто никогда не может его осквернить. Интересный пример приводил в свое время один из наших духовных учителей, его божественная милость, его святейшество Прабхавишну Свами Махарадж. Он рассказывал, что один раз он побывал в Китае, общался с китайскими вайшнавами, с китайскими преданными. Но, к сожалению, китайский язык таков, что в китайском языке нет, например, слова «р», звука «р» в китайском языке. И он рассказывал и даже показывал, как китайские вайшнавы пытаются произносить слово «Кришна», у них не получается. Это выходило очень даже смешно. Вот. Но, тем не менее, Прабхавишну Свами Махарадж заверил, что несмотря ни на что, эти китайские вайшнавы получают такое же благо от воспевания святого имени. Вот. Конечно, Господь ведь личность, и Он видит наши усилия, и это главное. Да, несомненно. И следующий очень такой очень важный момент – это то, что да, мы воспеваем, да, мы стараемся обращаться к Господу, но при этом как мы ведем себя в повседневной жизни, как меняет это нашу жизнь. Все эти условия тоже очень важны. Поэтому для желающего продвигаться существует огромное множество правил и предписаний, которым тоже нужно следовать, и к ним нельзя относиться как к какому-то ритуалу. Насколько мы неоскорбительно воспеваем, насколько мы искренни и так далее. Еще хочу сказать, привести такой пример. Дело в том, что, да, воспевание и молитвенная практика, умное делание – это и наука, и искусство. И как всякому искусству, как у всякого искусства или у науки, вначале всегда тяжело. Нужно пройти суровый путь ученичества, подобно тому, как учится музыкант играть музыку. Он изначально знает, что сама по себе музыка, она прекрасна, что она вдохновляет, что она, так сказать, заводит человека в заоблачные высоты вдохновения. Но предварительный процесс разучивания гамм, аккордов, упражнений кажется скучным, иссушающим, неинтересным, буквально сводящим с ума и самого этого бедного музыканта, и в окружающих соседей. Простите, пожалуйста, Олег, я вас перебью на секунду. В свое время Макарий Оптинский давал такой замечательный совет. Все, что вы говорите, очень правильно. И вот какой совет он давал в качестве возрастания в молитве. Молитесь просто в определенное время и со смирением, от чего рождается качество. И потом мне хотелось бы напомнить нашим радиослушателям о том, что в каждом, почти в каждой книге Шрилы Прабхупады в разделе «Мантра-медитация» есть такое замечание по поводу чтения мантры. Там написано: «Самое главное – произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь другом. Попытайтесь сосредоточить все свое внимание на чтении Хари Кришна мантры и вслушивайтесь в каждое слово». Вот такой, казалось бы, легко выполнимый совет дается в наших книгах, но каждый, кто читает уже мантру, знает, что это ох как непросто. удержать свой ум вниманием на произнесении этой молитвы. Да, вы правы. И хочется сказать еще такую вещь, что если у нас не будет получаться, если мы, так сказать, будем отложим эти усилия, не будем прикладывать усилия по для того, чтобы научиться все лучше и лучше, все более качественно успевать, тогда наша духовная практика будет такой малоэффективной, а в худшем случае она будет просто вредной и бесплодной. Вот. И по этому поводу замечательный русский религиозный философ Лосев, незаслуженно забытый, большой специалист по раннехристианской греческой литературе, пишет как раз в трактате, посвященном именно философии имени Господа. Он пишет: «Без Слова Божьего и Его имени даже религиозный человек, вечный узник самого себя, своих порочных страстей, по существу и принципиально антисоциален, необщителен, несоборен и, следовательно, не индивидуален, не сущий. Он чисто животный организм или безумец». А теперь, дорогие друзья, давайте просто послушаем, как и о чем молились возвышенные личности, будь то христиане или вайшнавы. Молитвы бывают разные. Бывают длинные, бывают короткие, бывают молитвы о себе самом или обо всем человечестве, бывают молитвы восхваления или молитвы просьбы и так далее. Мы не будем сейчас на этом останавливаться. Давайте просто послушаем. Мне хочется прочитать вам, например, молитву оптинских старцев. Эта молитва совершенно замечательная. Я, когда читаю ее, я все время вспоминаю то, что сказал Шрила Прабхупада однажды. Он сказал, что лучшие христиане — это вайшнавы. Вот послушайте эту молитву. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться Твоей своей воле, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение этого дня, научи принять их со спокойной душою и с твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля. Открой мне волю Твою, святую для меня и окружающих меня. Во всех моих словах и помышлениях сам руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Господи, научи правильно, просто и разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем содействовать ко благу. Дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение этого дня. Руководи сам моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать. Вот такая замечательная молитва, которой молились оптинские старцы. Олег, а что хотите прочитать вы? Какие молитвы вы хотите предложить нашим радиослушателям? Я хочу прочесть молитву Шрилы Прабхадананды Сарасвати, которая содержится в книге Шри Чайтани Чандрамрита «Прославление нектарного имени Господа Чайтани». Как известно, Господь Чайтани явился в 15 веке в Бенгалии, в Индии, с тем, чтобы дать всему миру святое имя Господа. И поскольку сам Господь Чайтани не отличен от Господа Кришны, поклонение Ему и вознесение Ему молитв и воспевание имени Господа Чайтани важно не менее, не менее, чем воспевание имени Господа Кришны. Итак, есть такая шестая глава Дани Рупа Сванида, или в которой автор Прабхадананда Сарасвати сокрушается о своем собственном несовершенстве и своих ужасных грехах. Я обманут, в этом нет сомнения. Господь Гауранга затопил весь мир любовью к Кришне, но я настолько несчастлив, что не соприкоснулся даже с единой каплей этого божественного нектара. Теперь ужасный век Кали. Мои враги, чувства, постоянно атакуют меня. Они очень сильны. Они сворачивают меня с пути преданного служения, словно миллионы ос. Я ужасно расстроен. Увы. Куда мне теперь идти? О, Господь Чайтанья Чандра! Где мне получить Твою милость? Что мне теперь делать? Где беспричинная милость? Где прекрасные духовные качества? Где они? Где любовь к преданным? О, Господь Кришна! Где присутствуешь Ты? О, Господь Чайтанья! Где совершаешь Ты свои божественные игры теперь? И вот еще одна молитва. Это молитва царицы Кунти, матери Пандавов и великой преданной Кришны. «О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальная личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым для всех. Ты невидим для глупцов, как остается неузнанным актер, переодетый для роли. Ты нисходишь сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных преданных, которые очистились, научившись отличать материю от духа». И дальше царица Кунти продолжает. «О, дорогой Кришна, Ты уберег нас от многих бед, но я желаю, чтобы эти беды повторялись вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть Тебя, ибо видеть Тебя значит не видеть больше бесконечного круговорота рождений и смертей. Если Твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим Пандавам и Яду тотчас же придет конец, как славе тела приходит конец, когда его покидает живой дух. О Кришна, наше царство сейчас отмечено следами Твоих стоп, и потому все в нем прекрасно. Но когда Ты покинешь нас, оно уже не будет таким». Великий ачарий вайшнавизма Бхактивинода Тхакура, о котором я уже говорила сегодня, создал много прекрасных поэм и песен, которые по существу являются молитвами. Вот одна из них, обращенная к Кришне, возлюбленному и повелителю Гопи, Гопинатхи. Олег, прочитайте, пожалуйста. «О, Гопинатх, сможешь ли ты меня очистить? Я лишен преданности, а мой материалистичный ум привязан к кармической деятельности. И эта темная, грозящая бездна мирского бытия поглотила меня. Гопинатх, этот мир всего лишь твоя иллюзорная энергия. У меня нет ни силы, ни трансцендентного знания, а мое тело полностью пребывает во власти законов материальной природы. О, Гопинатх, этот грешник, который плачет и плачет, молит тебя дать ему вечный приют у твоих божественных стоп. Прошу тебя, будь милостлив к нему. Ты способный совершить то, что никому не под силу, можешь ли освободить всех грешников? Но есть ли в этом мире грешник больше, чем я?» Спасибо большое. Дорогие друзья, многие наши современные вайшнавы, в том числе западные, уделяют большое внимание молитве. Вот что пишет, например, Сатсварупа Даса Госвами в своей книге «Вступление в молитвенную жизнь». «Сейчас моя главная цель – стараться молиться. И я обогащаю повторение маха-мантры включением в нее молитв. Включение молитв означает, что каждые несколько минут я останавливаюсь, кланяюсь, касаюсь пола головой и в этом определенном положении читаю молитву. Я обнаружил, что лучше говорить спонтанно то, что придет в голову, чем повторять на английском мантру вроде этой – «Мой дорогой Господь Кришна, будь милостив ко мне». Лучше просто немного поговорить с Кришной, делая это естественно. Я повторяю разные мантры, при помощи которых можно кратко выразить свою мысль. Например, вот эту, которую я написал сам. «Мой дорогой Господь Кришна, я хочу молиться тебе, но я не способен хорошо молиться. Пожалуйста, помоги мне начать». Я написал также и некоторые другие, и было бы неплохо вспоминать их и повторять время от времени. Здесь необходимо отметить, что говорить эти молитвы надо очень искренне и обращаться лично к Кришне, Верховной Личности Господа. Вот такие замечательные рекомендации дает наш духовный учитель Сатсварупа Даса Госвами книге «Вступление в молитвенную жизнь». Самый высокий уровень святости предполагает особое сострадание, когда человек молится уже не только за себя и за близких, но за весь мир. Старец Силуан говорил: «Монах – молитвенник за весь мир». А еще он говорил: «Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет». Столь же высокий уровень сострадания отличает вайшнавских святых. Махатмы, что значит «великие души», приходят в этот мир спасать обусловленные, падшие души. Прохлада Махараджи, например, одна из самых возвышенных личностей, о которых упоминается в Шримад-Бхагаватам, не захотел один возвращаться в царство Бога. Он говорил Господу: «О, дорогой Господь, что касается меня, то я не желаю освобождения только для себя одного, оставляя здесь, в этом мире, этих бедных глупцов и негодяев. Я знаю, что без сознания Кришны, без прибежища у твоих лотосных стоп нельзя обрести счастье. Поэтому, пока я не сумею вернуть всех этих людей под кров твоих лотосных стоп, я не уйду из этого бренного мира». Вот на этом, я думаю, мы и завершим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы слушали нас. А теперь мы прощаемся с вами. Передачу подготовили и вели Ягья Валки Деви Даси и Олег Ярченков, звукооператор Сурабхи Деви Даси. До свидания, дорогие друзья. Всего доброго. Всего вам самого лучшего.